За прилавком стоял еврей. Выпущенные из-под кипы пейсы не вызывали сомнения. Я решил брать быка за рога. Не желает ли мсье хорошо заработать? Хозяин завертел головой, как будто рядом мог быть еще кто-то. — Вы мне? — Да. — Сколько заработать? — Вы даже не спросили, за что. — Мне кажется, что вы не будете предлагать мне захватить Бастилию. Я не прав? — Правы. Полагаю, что у вас найдется знакомый контрабандист. — Сколь тяжел груз и сколько платите? — Кофры я. Цену назовите сами. — Куда? — Шарлеруа, Намюр или Льеш. Не играть роли. — 10 золотых, 5 из них авансом. — Согласен. — Ждите у лавки через час. Я вышел, пошел в гостиницу. И что меня сразу не осенило? Еврей все понимал с полуслова. Если не обманет, будет замечательно. Я сытно позавтракал, вещи и один кофр были давно готовы. Через час я стоял у мастерской ювелира. Глядев меня, тот попросил 5 золотых авансом. Я отсчитал. Ювелир стукнул кулаком в стенку, из внутренних дверей вышел Ажан, французский полицейский. Я невольно схватился за шпагу, ювелир замахал руками. «Нет, — нет-нет, не надо. Вы просили решить проблему. Этот человек ее решит. А во что надет, дело второстепенное? Ну, что же, в его словах есть истина. Мундир прикроет в случае непредвиденных событий. Ажан махнул рукой, провел меня через мастерскую во внутренний двор. Там стояла двуколка. Мы уселись, и усач спросил, где груз? В гостинице. Мы заехали за кофром и не спеша поехали из города. После 5 часов неспешной езды впереди блеснула река Маас, флегматично промолвил страж порядка. За все время поездки я не услышал от него ни слова. Подъехали к реке. Ажан спустился по берегу, коротко свистнул 2 раза. На другой стороне реки показался человек, вывел из зарослей камыша небольшую лодку и направился на ней к нам. Ажан уложил мой кофр в лодку и оттолкнул ее от берега. — В Намюр? — спросил лодочник. Я кивнул. По всей видимости, здесь был отлаженный коридор. Сморенный долгим путем на двуколке, я слегка вздремнул, а когда открыл глаза, уже смеркалось. Лодочник сидел на корме и правил веслом. Лодку несло по течению. Лодочник прижал палец к губам, я кивнул. Вероятно, граница была рядом. Как он угадывал в сгущающейся темноте путь среди изгибов реки, для меня осталось тайной. Через полчаса лодочник облегченно вздохнул. — Уже Бельгия. Сейчас переночуем, и завтра к вечеру мсье будет в Намюре. Мы пристали к берегу. Лодочник затащил лодку в кусты. Мы поднялись на берег. Лодочник завел меня в дощатый сарай. Видимо, он и стоял здесь для таких целей. Света зажигать лодочник не стал. В свете луны смутно виднелись контуры стола и 3 лавок. Легли спать. Лодочник скоро захрапел, а я не сомкнул глаз, сжимая в руке пистолет. Кто его знает? Ни лодочника, ни ювелира я раньше не видел. Уснешь, а тебе удавку на шею или нож в сердце? С пустым кофром через границу тайком не ходят. Могут позариться, подумав, что переправляю ценный груз. Для меня картины и в самом деле были бесценным грузом. Но нет, ночь прошла спокойно. Под утро я и сам забылся в сладкой дреме. Проснулся от толчка. Рядом стоял лодочник и тряс меня за руку. Я вскинулся. «А, что?» Лодочник зажал мне рот. «Тихо. Рядом ходит кто-то. Оружие есть?» Я вытащил из-под полы пистолет. В руке у лодочника блестел нож. Он осторожно выглянул в приоткрытую дверь и засмеялся. «Тьфу, ты напугал! Енот там бродит, объедки подбирает. Все хорошо, давайте завтракать, путь длинный». Лодочник достал из своего узелка хлеб, жареную рыбу, яблоки. Видя, что у меня ничего нет, поделился. Мигом мы съели скудный завтрак и пошли к лодке. Там я уселся на носу, лениво оглядывая проплывающие берега и деревушки. Напряжение последних дней отступило. Из Франции выбрался благополучно. А как там Жильбер? Тех убийц я убрал, но король-то остался. Вдруг решит подчистить всех, кому что-либо известно о покушении. Жалко будет мужика. Голова на месте, быстро способен обучаться. Турсоват, правда. Так он и не воином служит. Ему саблей махать не надо. Лодочник мирно двигал веслами, течение ему помогало. В обед пристали к берегу какой-то деревушки. Лодочник принес хлеб, вареную курицу и вино. Видимо, не в первый раз здесь бывал, уж очень быстро обернулся. Мы неплохо поели и двинулись дальше. К вечеру вдали показались огни городка. «Все, считай, добрались. Здесь уже нет пограничной стражи, и если сами не привлечете внимания, то никому вы не нужны». «Мсье еще должен половину золотых. Да за еду!» Я читал деньги, контрабандист честно выполнил свою работу. «Подскажи, а как мне половчее добраться до каких-либо портов в Голландии?» «А лучше всего прямо по реке плыть, до Дордрехта. Затем на север, по суше миль 30, и все порты». Гага, Лейден, Амстердам, Денхелдер и еще куча более мелких к вашим услугам, месье. А не предложишь ли кого знакомого? Лодочник почесал давно немытую голову. Нет, на лодке очень далеко. Нужно речное судно. Проще в Намюре в порту найти. Ниже Намюра и до самого моря суда ходят очень часто. Правда, сейчас не лето, но 3-4 посудины уж всяко идут. Я поблагодарил за подсказку и сошел недалеко от порта. Сам порт контрабандист соваться не рискнул. Ладно, тут идти 15 минут. Кофр только тащить неудобно, да шпага била по ногам, чай не асфальт. Поскольку был вечер, решил не заморачивать себе голову. Зашел в первую попавшуюся гостиницу. Хорошо поужинал свининой на вертеле с Мозельским и завалился спать. Все-таки предыдущая ночь была почти бессонной. Утром, успев только побриться и позавтракав, пошел в порт, благо идти было недалеко. Одно судно идет вверх по течению, другое вниз, но углевоз... Вся палуба в тонкой черной пыли, век не отмоешься. Так и просидела весь день, подбегая к судам. Вот уж не везет. Трактирщик забегаловки, где я сидел, коротая время за кувшином пива, подошел к столу. — Мсье, вы куда-то торопитесь? — Пожалуй, да. Мне надо в любой голландский порт. — Если их не погнушаетесь, то скоро пойдет дилижанс на Антверпен, а там совсем недалеко до портов, тем более в Антверпене сходятся все дороги и канал. Ну что ж, я согласен. Трактирщик указал на сидящего в углу господина. Ваш кучер, договаривайтесь. С виду бы никогда не подумал, что это извозчик. В черном сюртуке, в цилиндре, осанистый, прямо лакей царской кареты, не меньше. Мы быстро сговорились, и я поторопился за кофром. Памятуя свои прежние приключения на сухопутных дорогах, зарядил оба пистолета, засунув их подальше за ремень. Неизменная шпага висела на поясе. В рукав затолкал пару метательных ножей. Конечно, густонаселенная Бельгия — это не Франция, но все же. Я подошел вовремя. Часть пассажиров уже сидела, оставались задние места. Засунул кофр на крышу. Кучер перетянул вещи веревкой. Я уселся и слегка задремал. Что-то вымотали меня последние дни. В Россию домой хочу, где все говорят по-русски. Правда, и дома сейчас там нет, и жены нет, даже любимой женщины нет. Можно и здесь неплохо обосноваться, но я же не Березовский, и же с ним. И так мое путешествие из Крыма затянулось. Кто-то сел сзади, захлопнулась дверца. Приоткрыв глаза, я глянул на часы. 4 часа пополудни. До вечера еще далеко. Успеем до Брюсселя доехать. Дилижанс легко кошел по дороге, и я незаметно уснул.